Вечный лоудинг-скрин. Лень и прокрастинация. Два босса в одной комнате. А вот и двойная босс-битва нашего квеста. Знакомься. Лень и прокрастинация. Или, как их еще называют, те, кто украли твой XP. Словно два тролля из подземелья, которые никогда не дадут тебе дойти до сокровища. Не убивая, а просто мешая и отвлекая. Они не просто прыгают на тебя из-за угла с криком «У-у-у!» О нет! Эти типы предпочитают подкрадываться незаметно и внезапно активируют дебаф «Слабость воли», который сделает тебя таким же бесполезным, как меч из папье-маше. Почему мы так часто встречаем этих вредных боссов на своем пути? Это не те боссы, которые врываются на арену под музыку из Doom, расстреливают все вокруг и ждут, пока ты достанешь ракетомет. Нет-нет, эти парни — ловкачи. Они, как ниндзя в режиме скрытности, подкрадываются незаметно и наносят критический удар по твоей мотивации. «Эй, не хочешь отложить это все на завтра и поиграть в Among Us? Никто не узнает, я обещаю». И многие из нас соглашаются. Да-да, как нубы, которые верят в то, что сейчас просто пофармлю, а завтра точно начну жить. Друг, может, уже пора перестать ждать легендарный дроп или таинственный патч, который исправит все баги в твоей жизни. Настало время узнать, как одолеть этих боссов. Ведь, как говорят, не RNG решает исход битвы, а наш скилл и готовность. Ну или, в крайнем случае, достойный билд и пара эликсиров на скорую руку. Давай вместе разберемся, что же на самом деле мешает нам двигаться вперед и достигать новых вершин в этой увлекательной игре. Это комбо-глава про лень и прокрастинацию. Тема одна, но нюансы разные. Для начала давай разберемся с характеристиками этих боссов. Начнем с того, что лень и прокрастинация — это два разных босса, которых нужно победить, чтобы двигаться вперед. Но часто их путают, как двух похожих персонажей из одного клана в многопользовательской игре. Лень. Праздный прислужник. Лень — это как тот моб, которого ты видишь сразу при входе в подземелье. Он просто стоит там и ничего не делает. Лень — это нежелание делать что-либо, полное отсутствие мотивации. Лень не спрашивает «почему?», она просто говорит «нет». Если бы лень была персонажем в игре, она бы все время была AFK. Прокрастинация. Босс-обманщик. Прокрастинация — более изощренный враг. Это не просто не делать, а делать что-то другое. Прокрастинация — это когда ты вместо того, чтобы идти выполнять основной квест, занимаешься сбором травок, фармом монеток или перебираешь снаряжение. Ты занят, но не тем, что действительно важно. Если бы прокрастинация была персонажем, она бы постоянно говорила «да-да, сейчас, еще пару минут». Совмещение. Двухголовый босс или кооп-мод. Иногда эти два состояния работают вместе. Они объединяют свои усилия, чтобы тормозить твою жизненную динамику. Ты не хочешь делать задачу. Лень, поэтому начинаешь откладывать ее на потом. Прокрастинация. Это как командный бой, где один персонаж отвлекает тебя, а другой наносит урон. Так что если хочешь победить в собственной жизни, нужно уметь распознавать этих двух боссов и знать, как с ними справляться. Не забывая про чекпоинты в виде планов и задач, так будет проще восстановиться и продолжить движение вперед. Ну что, готов завалить парочку боссов, бро? Да, мне хорошо знакомы эти боссы. Я прекрасно знаю, как заманчиво бывает зайти в свою любимую игрушку и фармить уровни вместо того, чтобы заниматься реальными делами. Это скин прокрастинации, мой друг, коварный как невидимый ассасин или черный нож в Elden Ring. Незаметно подкрался, и ты уже в его ловушке. Настоящий мир становится каким-то хардкорным, и ты снова берешь в руки свой драгоценный контроллер. Кстати, Elden Ring я очень люблю. Прошел его 8 раз, чтобы убедиться, что все New Game Plus мне покорятся. Но как много увлекательных квестов в реальной жизни я пропустил, сидя у экрана. Сейчас я стал задаваться вопросом, я правда хочу насладиться геймплеем и повеселиться? Или прячусь от дел и трудностей, как от ульты босса? Ты когда-нибудь замечал, как часто многие из нас произносят фразу «убить время» или «мне нужно убить время», как будто время не ценнейший и невосполнимый ресурс в нашей жизни, а какой-то низкоуровневый моб завалил и пошел дальше? Бро, это как красть у себя же из инвентаря, только настоящего, а не виртуального. Ты не просто убиваешь время, ты его воруешь у себя самого. И самое жуткое, не осознаешь этого. Нафармить время не получится. Его не откатишь назад, как кулдаун на ульту. Слушай, играть в соло или с друзьями, добивать боссов и решать задачки — это кайф. Но только если это не становится твоим основным геймплеем в жизни. Мы еще поговорим про игрозависимость в одной из глав. Поверь, мне есть что тебе об этом рассказать. Если ты просто убиваешь время, ты, мой друг, как раз и есть тот самый босс, которого ты всегда хотел победить. Мне очень нравится это мощное высказывание. Мы говорим, наступит время, а время все время уходит. Бам! Звучит так, как будто по тебе кританули. Надеюсь, ты понимаешь, что время на прохождение твоей игры в реальной жизни крайне ограничено. Это не видеоигры, где разработчики и обзорщики указывают примерное время прохождения. Ни одна Souls-like игра не дает такой непредсказуемости и неопределенности. Так что давай не будем терять XP, каждый день важен и ценен. Настало время узнать, как победить этих двух боссов, которые рушат все на своем пути. Мы с тобой уже выяснили, чем лень отличается от прокрастинации. Если кратко, лень — это когда ты даже близко к консоли не подходишь. А прокрастинация — это когда ты в меню игры все крутишь настройки, но в саму игру не заходишь. Теперь разберемся с тактикой и практическими решениями. Практические техники борьбы с ленью. Определи собственное время активности. Спроси себя, когда ты наиболее продуктивен. Некоторым удобнее работать ночью, другим — утром. На это золотое время планируй самые важные дела. Разбей большую задачу на маленькие части. Просто прокачай этот скилл, и каждый мини-квест станет проще. Квест — пятисекундное правило. Нашел задачу? Считай до пяти и приступай, не думая. Этот секундомер помогает переключить мозг и забыть про лень. Как только задача будет выполнена, вознагради себя. Это может быть что-то вкусненькое или дополнительное время в твоей любимой игре. Квест «Сделай одно движение». Предположим, что тебе надо убрать комнату. Начни с того, чтобы поднять одну вещь, затем следующую и так далее. Просто запусти цепную реакцию. В итоге ты не заметишь, как уберешь не только комнату, но, возможно, и всю квартиру или даже дом. Ты, конечно, понимаешь, что проблеме борьбы с ленью посвящены десятки книг. Для того, чтобы прокачать этот скилл, короткой главы точно не хватит. Вот список литературы, которая поможет прокачать тебе этот полезный навык. «Правило 5 секунд. Будь смелым, измени свою жизнь». Мел Робинс. «Легкий способ перестать откладывать дела на потом». Нейл Фьори. «Съешьте лягушку. 21 способ научиться успевать». Брайан Трейси. «Теперь ты готов прокачать свой уровень и перестать сидеть в стойке блока перед ленью». «Отлично! Первый босс повержен, теперь пришло время для второго. Прокрастинации». Это хитрый босс, он умеет маскироваться под вдохновение, которое еще не пришло, или под нужное исследование в интернете. Давай разберемся, как одержать над ним победу. Практические техники борьбы с прокрастинацией. Квест «Помидор». Используй технику «Помодоро». 25 минут работы, 5 минут отдыха. Как в файтинге. Комбо, уклонение, комбо. Ранее мы уже говорили про эту технику. Ты легко можешь ее применить для борьбы с прокрастинацией. Задание «Список квестов». Составь список задач и начни с самой неприятной. Примерно как в игре, сначала убей самого слабого моба, чтобы стать сильнее. Квест «Защита от драконов». Огради свою рабочую зону от источников раздражения и отвлечения. Считай это экраном загрузки перед главным боем. После этого приступай к выполнению дел. Я не великий прогеймер и сам борюсь с этими боссами всю свою жизнь. Иногда успешно, а иногда попадаю в их ловушку. Есть более достойные наставники, и ты можешь многому у них научиться. Лови список полезной литературы. Уравнение прокрастинации. Как перестать откладывать дела и начать действовать. Пирс Стил. Не откладывай на завтра. Краткий гид по борьбе с прокрастинацией. Тимоти Пичел. Покажи этому боссу, что такое спидран в реальной жизни. Впереди финальная битва, бой с двумя боссами сразу, лень и прокрастинация. Сейчас ты узнаешь, как можно одолеть эту парочку и не стать их фарм-игрушкой. Сначала определи, кто из них у тебя сейчас на прицеле. Если даже нет желания начинать, это лень. Если уже начал, но переключился на другие дела, перед тобой прокрастинация. Продвинутые методики. Рейдовая тактика – тайм-блоки. Распланируй свой день по часам, заранее выдели время под конкретные задачи и отдых. Это как в рейдах. У каждого члена команды своя роль, и все знают, когда и что делать. Кооперативный квест – бадди-система. Найди напарника с похожими целями или задачами. Вдвоем легче отбиваться от атак боссов. Это будет ваш собственный кооп-режим в реальной жизни. Во-первых, вместе веселей. А во-вторых, появляется дополнительное чувство ответственности перед напарником. Стратегия скилл-поинты. За каждую выполненную задачу вознаграждай себя очками опыта. Определи обменный курс собственных очков опыта к реальным деньгам. Накопил достаточно? Купи себе что-то приятное. Все как в РПГ, только награды, реальные. И помни, если мемкоины могут сделать людей богатыми, правда, иногда бывает и наоборот, то твои очки опыта могут сделать тебя счастливым. Ну или хотя бы помогут купить большой бургер с тройной начинкой. Если говорить о моем способе борьбы с этими боссами, то вот несколько лайфхаков для твоего инвентаря. Можно прочитать десятки книг по этой теме, но при этом AF-кишить всю жизнь на уютных подушках. На мой взгляд, лень побеждается как моб на первом уровне. Чем быстрее и проще, тем лучше. Ее можно убить одним хедшотом. Просто определи цель квеста, задачу моба и направление локацию, а потом подними свою задницу с дивана. А вот прокрастинация — это совсем другой уровень. Этот скользкий негодяй постоянно мимикрирует, как хамелеон в режиме скрытности, маскируя свои удары под активную, нужную и полезную деятельность. Это как NPC, который всегда предлагает дополнительные задания, чтобы отвлечь от главной миссии. Поделюсь с тобой советом, который мне дал мой тренер по фехтованию. Не просто тренер, а настоящий супер-про и герой в этом деле. Иван Ильич Манаенко. Человек с невероятными заслугами, он воспитал многих олимпийских чемпионов, и под его руководством сборная СССР 3 раза успешно фармила золото Олимпиад и 7 раз чемпионатов мира. Каким-то образом мне повезло попасть к нему. Моя мама много трудилась и не смогла привести меня вовремя на отбор. Когда мы приехали, все уже кончилось. Я стоял у входа на стадион и плакал, мечтая о фехтовании и мушкетерах. Иван Ильич увидел меня, подошел и после короткого разговора дал указание принять меня в секцию. Реальное чудо из моей жизни. Никаких нормативов и отборов. Он обычно тренировал уже сформированных спортсменов и чемпионов. Плюс из-за проблем со здоровьем ему было сложно долго стоять, поэтому наши тренировки часто проходили, пока он сидел на высоком стуле. Это был его игровой трон. Он с большой теплотой и заботой относился к нам, юным фехтовальщикам. Иногда он пытался превратить меня в своего Ивана Драго. Иван Драго. Киноперсонаж из 4-й моей любимой части «Рокки 4». В «Игромире» он тоже отметился. Но наиболее ценны были его жизненные советы. Он мог бы научить меня еще многому, но, к сожалению, встретил своего финального босса. И после этого я бросил заниматься фехтованием. Теперь совет от опытного и прославленного наставника чемпионов. Слово «прокрастинация» никто из нас тогда даже не слышал, а вот сама эта проблема у его учеников возникала часто. Мой мудрый тренер однажды сказал: «Если ты действительно не хочешь что-то делать, то не делай вообще ничего, совсем ничего не делай». Этот совет почти всегда работает для меня, даже когда я не осознаю, что страдаю от прокрастинации. Это только кажется, что ничего не делать легко и просто. А если серьезно подумать, ничего не делать — это настоящее искусство. Ничего не делать — это не просто отсутствие действия, это выбор. У меня так ни разу и не получилось. Ничего не делать — это миф. Тебе кажется, что ты просто отдыхаешь, но на самом деле твой мозг в этот момент работает как топовая графическая карта. Потому что все мы знаем, даже когда кажется, что ты ничего не делаешь, ты на самом деле прокачиваешь свои навыки, стратегии или просто решаешь внутренние квесты. В общем, ничего не делание — это баг из далекого прошлого, который давно уже пофиксили в патче под названием «Реальность». Если ты хочешь добиться успеха, неважно в чем, может быть, в деле, может быть, в игре, может, просто в жизни, тебе нужно начинать движение. Нужно действовать. И не думай, что это будет как в туториалах, где все поджаривается на медленном огне. Это будет спидран, где каждый момент считается. Ведь на каждом участке карты может ждать очередной босс, и ты никогда не знаешь, когда подвернется тот самый счастливый случай. Даже если ты чувствуешь, что завис на каком-то уровне жизни, помни, у тебя всегда есть дополнительные попытки. Когда ты начинаешь движение, когда ты входишь в настоящую игру, ты уже победитель, потому что ты отказался сидеть на паузе. Ты отказался быть NPC в своей собственной жизни. Редкая ачивка твоя. Повелитель двухголовой гидры.